Глава пятая. Спор о Талмуде. Новая полемика. К XIII веку в межрелигиозной полемике обозначился поворот. Уже в XII веке в отношении церкви или определенных ее кругов к евреям наметились некоторые изменения, которые принято связывать с подъемом религиозных чувств, сопровождавших начало крестовых походов, и с Ренессансом XII века. Эти сдвиги обрели яркое выражение в том, что можно назвать новой полемикой. В ключевой для нашей темы работе «Сдвиги в иудео-христианской полемике XII века» Амос Функенштейн писал: «В XII веке в Западной Европе появились новые формы религиозной полемики, в которых оспаривались традиционные христианские взгляды на сущность еврейства, его вероучение и роль в исторической системе универсума. При том, что новые идеи и нормы поведения не полностью вытеснили те, что приняты были ранее в христианском мире, они набирали все большую популярность вплоть до конца XII века и оставили отпечаток даже на секулярных воззрениях эпохи Просвещения и последующих времен. И письменная, и устная антиеврейская кампания, продолжавшаяся обостряться на протяжении всего Средневековья, привела к сожжению Талмуда во Франции и в Италии, инспирировала обращение в христианство, а зачастую служила прелюдией к жестоким гонениям и высылкам. И функционально, и типологически этот вид полемики отличался от того, что был свойственен Западной Европе в начале Средних веков. И, как правило, основной его тенденцией стало отчуждение и полная изоляция евреев». Функенштейн всячески подчеркивает стереотипность, присущую полемическим сочинениям предшествующей эпохи. По его словам, образ еврейства в этой полемике был застывшим и завершенным. Евреи изображались как слепцы и упрямцы, отвергающие ясные библейские указания на мессианство Иисуса и на христианскую веру вообще. За свою слепоту и упрямство они наказаны вечным изгнанием, коллективным наказанием за коллективный грех убийства Мессии. Разъяснив таким образом униженное положение евреев, христианство позаботилось также обосновать богословски их продолжающееся присутствие в мире. Функенштейн говорит: «Для еретиков и язычников они, евреи, являлись свидетельством, тестимониум того, что христиане не придумали сами для своих целей Святое Писание, живым свидетельством древности и достоверности Библии. Помимо того, до самого конца света унижение и изгнание евреев свидетельствует, что богоизбранность покинула Израиль плотски, перейдя на духовный Израиль. А в конце дней всемирное распространение церкви завершится и увенчается драматическим актом перехода остатков Израиля в лоно христианства». Какую проблему пытаются разрешить эти христианские толкования? Идея о том, что евреи своим существованием свидетельствуют об истинности христианской веры и исполняют решающую роль мировой истории, была сформулирована впервые Августином, а затем дополнена другими богословами. Отсюда следовал вывод о том, что необходимо терпеть евреев, дозволив им пребывание в христианском обществе. Эта идея не только объясняла, почему церковь так и не сумела обратить евреев в христианство, но и сулила их непременное крещение в будущем. Таким образом, самое их существование в качестве евреев рано или поздно закончится, но не дело христиан торопить этот конец. Тем самым Августин дал теологическое обоснование защите, которую папы и епископы предоставляли евреям во времена гонений. Он закрепил за евреями статус внутрихристианского мира, правда, стесненный и жалкий. Как подчеркивает Функенштейн, теологический принцип, допускающий эту относительную терпимость, вытекал из того, что современное еврейство отождествлялось с древним. Церковь обязалась терпеть тех, кто послужил причиной смерти Иисуса и отказался поверить его проповеди именно потому, что евреи и иудаизм не изменились ни с этнической, так как они остались Израилем во плоти, ни с религиозной точки зрения, сохраняя верность своим буквальным толкованиям и ошибочным практическим из них выводам. Секундум карнем, по плоти, евреи остались в точности такими же, как были. И вот в XII веке это отношение к ним меняется. Этот поворот получил крайне агрессивное выражение в трактате Петра Достопочтенного против укоренившегося упрямства евреев, написанного около 1144 года. Основной его тезис гласит, что еврейство изменилось, и нынешние евреи не таковы, как их предки, поэтому на них не распространяется та терпимость, которую подразумевает принцип Августина. Идея, высказанная Петром Достопочтенным, быстро привелась в христианском мире. Наиболее широкий отклик она вызвала в XIII веке, сделавшись одним из ведущих принципов антиеврейской полемики. На чем основано утверждение, что иудаизм изменился?